Глава 19. Оля. «Ты думала, я не узнаю?» — раздался за моей спиной голос, от которого холодок ужаса мгновенно пробежал вдоль позвоночника. Я резко обернулась, сжимая в руках тарелку, которую только что хотела поставить в шкаф. Чернов стоял в дверях кухни, перекрыв собой проход, лицо его было искажено яростью, глаза пылали, словно два ледяных огня. «Что ты имеешь в виду, Саша?» — попыталась я спокойно спросить, но голос дрогнул предательски. Он медленно шагнул ближе, и мне пришлось инстинктивно отступить назад, прижавшись к столешнице. Тарелка в руках задрожала так сильно, что я едва не уронила ее на пол. «Я имею в виду твою очень интересную встречу с бывшим», — процедил он сквозь зубы, приближаясь еще на шаг. «Ты думала, никто не заметит, как ты мило воркуешь с этим своим Абрамовым посреди спортивного центра? Совсем совесть потеряла?» «Саша, прекрати!» Мой голос звучал гулко, сердце забилось отчаянно, будто предчувствуя беду. «Это был просто разговор. Я не была его инициатором. Я же не могу кидаться прочь от любого, кто ко мне подходит поговорить. Ты все неправильно понял». «Разговор?» Он расхохотался коротко, зло. «Ты не имеешь права разговаривать с этим человеком. Ты вообще помнишь, с кем ты мне приходишься?» Я резко вскинула подбородок и посмотрела ему прямо в глаза, пытаясь не дрожать. «Помню», — произнесла я холодно. «Я твоя жена. Хотя скорее это слово применимо только формально, верно? Или ты реально думаешь, будь я за тобой замужем по-настоящему, то не смогла бы общаться с другими людьми?» В этот момент он резко сорвался с места и оказался рядом. Я не успела даже вдохнуть, как он больно схватил меня за запястье и потянул на себя. От резкого движения тарелка выскользнула из рук и разбилась о кафель, разлетевшись на тысячу острых осколков. «Саша, мне больно!» — вскрикнула я, пытаясь вырваться, но его хватка была как тиски, безжалостная и жестокая. «Больно!» — прошипел он, нависнув надо мной, почти впечатывая меня спиной в столешницу. «Тебе больно? Ты хоть представляешь, что чувствую я, когда узнаю, что моя жена развлекается с бывшим хахалем? Думаешь, я идиот, Оля? Мне говорят об этом люди, высокопоставленные, между прочим. Я в их глазах олень!» Он тряс меня, словно тряпичную куклу, и я почувствовала, как слезы начинают застилать глаза. Но внутри неожиданно вспыхнула ярость, сильнее страха и боли. «А ты!» — выкрикнула я, буквально выплюнув слова ему в лицо. «Ты каждый день таскаешься с разными женщинами, каждую неделю меняешь любовниц, даже не пытаясь это скрывать. Весь интернет гудит новостями о твоей бурной личной жизни, а меня величают терпилой, и при этом смеешь мне что-то предъявлять. Где твоя совесть, когда я улыбаюсь и обтекаю от обвинений в своей излишней терпимости?» Лицо его исказилось гневом, и в этот миг я поняла, что только что совершила роковую ошибку. Его рука взметнулась вверх, и я зажмурилась, приготовившись к удару. «Папа, не смей!» Тонкий, отчаянный голос Матвея раздался позади нас, заставив сердце сжаться еще сильнее. Я резко повернулась и увидела, как сын влетает в кухню и отчаянно вцепляется в руку Чернова, пытаясь защитить меня. «Отпусти маму!» — кричал он. В глазах его блестели слезы. «Не трогай ее, слышишь? Матвей, отойди! Сынок, пожалуйста!» — с ужасом крикнула я, понимая, что сейчас произойдет что-то страшное. Но было поздно. Чернов, ослепленный яростью, резко отмахнулся, и его рука попала сыну по лицу. Матвей пошатнулся и упал на пол, прикрывая ладонью щеку. По щеке одиноко скатилась большая слеза. «Нет!» — закричала я, яростно бросившись на Чернова и колотя его по груди, по плечам, куда угодно, лишь бы остановить. «Не смей трогать моего сына!» Он схватил меня за плечи, встряхнул так сильно, что голова закружилась, и резко толкнул к стене. Спина ударилась о твердую поверхность с такой силой, что из груди вырвался болезненный стон. Чернов приблизился вплотную, дыхание его обжигало кожу, глаза были почти безумными от ярости и чего-то, чего я до этого не видела в нем. Ты не имеешь права меня провоцировать, Оля. Я тебя уничтожу, если ты еще раз посмеешь перечить мне. Ты забудешь даже, как дышать без моего разрешения». Его пальцы больно сжимали мое горло, и я судорожно вдохнула, отчаянно пытаясь не потерять сознание. В глазах потемнело, но он вдруг резко отпустил меня, как будто опомнился, и отступил назад. Лицо его было мертвенно-бледным, а взгляд совершенно чужим. «К черту тебя!» — выдохнул он, схватил пиджак и буквально выбежал из квартиры, громко хлопнув дверью. Я медленно сползла по стене на пол, не сразу осознав, что по щекам катятся слезы, а тело бьет крупная дрожь. Все болело — плечи, спина, горло. Но хуже всего была не боль тела, а чувство беспомощности и абсолютного отчаяния, накрывшего меня с головой. Я увидела, как Матвей медленно поднялся с пола, держась за покрасневшую щеку, подошел ко мне и осторожно опустился рядом. «Мам!» — прошептал он, сдерживая слезы. «Пожалуйста, давай позвоним дяде Руслану. Он же обещал помочь». Я посмотрела в глаза своего сына и впервые за все годы увидела в них не только страх, но и решимость. Он смотрел на меня почти по-взрослому, с серьезностью, которую не должен был видеть ребенок. Я сжала губы, не в силах больше сопротивляться. Больше не было смысла бояться, ведь все самое страшное уже произошло. Рано или поздно подобный скандал может закончиться чем-то, что нельзя будет загладить ничем. Я не имела права так рисковать своим сыном. Трясущимися руками я достала телефон и набрала номер Руслана в надежде, что он за эти годы не поменялся, и, чувствуя, как с каждым гудком сердце замирает, а тело сковывает холод. «Алло!» — раздался в трубке знакомый, чуть хриплый голос, и я не смогла вымолвить ни слова. Но прежде чем я нашла в себе силы что-то сказать, он заговорил снова, уже совсем другим тоном, напряженным и решительным. «Оля, я почти поднялся. Открой мне дверь, или я вынесу ее к чертям». Я застыла, не в силах поверить, что это происходит на самом деле. Он здесь. Руслан рядом. Снова пришел спасать меня, несмотря на все мои попытки оттолкнуть его. С трудом поднявшись, я на ватных ногах пошла открывать дверь, не в силах больше сопротивляться судьбе. Теперь мне оставалось лишь довериться ему, тому единственному человеку, которого я когда-то любила больше жизни и который, возможно, был моей последней надеждой.